33. Ватикан разрушен. Словно десница Господня сокрушила его с небес в гневе, недоступном человеческому пониманию. Окружающий его бескрайний бюрократический город лежит в руинах. Космопорт разрушен. По грандиозным проспектам прокатилась волна пожаров, оставив после себя лишь закопченные остовы зданий. Египетский обелиск на площади Святого Петра переломился у основания, колонны рухнули, как каменный лес. Купол собора Святого Петра раскололся на тысячи осколков, осыпавшихся на разбитые ступени. Обрушилась колоннада портика, обрушился величественный фасад. В Ватиканской стене зияют проломы. Некогда тщательно оберегавшиеся средневековые здания, апостольский дворец, секретный архив, казармы швейцарской гвардии, богадельня Святой Матери Терезы, папский покой, Сикстинская капелла превратились в обугленные груды камней. Замок Святого Ангела, высевшийся на квадратном каменном постаменте, расплавился, обратившись в груду застывшей лавы. Я видел все это, шагая по разбитым плитам бульвара на восточном берегу реки. Впереди мост Святого Ангела. Он развалился на три секции и рухнул в реку. Вернее, в русло реки, потому что Новый Тибр испарился. Там, где было песчаное дно и берега, сверкает стекло. Кто-то перекинул подвесной веревочный мост через усыпанное развалинами русло. Это именно Пасом. Тот же разреженный холодный воздух, совсем как в тот день, когда мы с Энеей и отцом де Соей проходили здесь, накануне смерти моей любимой. Хотя тогда все было серо и моросил холодный дождь, а сейчас небо сияет столь роскошными красками заката, что даже рухнувший купол собора Святого Петра кажется великолепным. Это просто потрясающе — свободно шагать под открытым небом после стольких месяцев в тесной камере. Я прижимал Скрайбер к себе как щит, как талисман, словно Библию, шагая на подгибающихся ногах по некогда горделивому бульвару. Долгие месяцы я жил чужими воспоминаниями о многих местах и многих людях, но мои собственные глаза, легкие ноги позабыли ощущение настоящей свободы. Даже в печали моей было ликование. Телепортация была вроде бы совсем такая же, как и вместе с Энеей, но на более глубоком уровне отличия оказались просто ошеломительными. Вспышка белого света, легкость внезапного перехода, потрясение от резкой смены давления, гравитации, освещенности — то же, что и с Энеей. Но на сей раз я не видел свет, я слышал его. Меня несла музыка звезд и мириадов планет, и я сам избрал ту, на которой хотел очутиться. Это не требовало никаких усилий с моей стороны, никаких затрат энергии. Надо было только сосредоточиться и тщательно сделать выбор. Музыка стихла не до конца. Наверное, теперь она уже никогда не стихнет совсем. Даже теперь она продолжала звучать еле слышным фоном, словно оркестр где-то за горой репетировал пьесу к вечернему концерту в летнем парке. В золотых лучах заката, вдали, у самого горизонта, тащились двое валов, запряженных в повозке, а за ними шагали крохотные человеческие фигурки. На этом берегу, среди величественных развалин, то и дело попадались хижины и простые кирпичные постройки. Встретилась крохотная церквушка, потом еще одна. Откуда-то издалека ветер принес аромат жареного мяса и переливы детского смеха, который невозможно спутать ни с чем другим. Едва я успел свернуть туда, откуда доносились эти звуки, как из-за груды камней на месте караульной заставы замка Святого Ангела вышел невысокий проворный мужчина. Из густых зарослей бороды виднелись только глаза, живые и настороженные, волосы заплетены в косичку. В руках он сжимал массивное пулевое ружье, вроде тех, с какими швейцарские гвардейцы появлялись на торжественных церемониях. Мы воззрились друг на друга. Ослабевший от малоподвижной жизни человек, вооруженный одним лишь скрайбером, и загорелый охотник с заряженным ружьем. И почти тотчас узнали друг друга. Я ни разу не встречался с ним, как и он со мной, но я видел его глазами других через связующую бездну, хотя в первый раз он был в аккуратно подогнанных доспехах и чисто выбрит, а последний раз голый корчился на столе пыток. Не знаю, как он понял, кто я, но в его глазах сверкнула искра узнавания, и в ту же секунду он отставил ружье и бросился ко мне с распростертыми объятиями. «Рауль Эндимион, день настал, слава богу! Добро пожаловать!» Крепко обняв меня, бородатый знакомый незнакомец отступил на шаг, оглядел меня с головы до ног и радостно улыбнулся. «Вы капрал Ки?» — очумело проговорил я. Мне запомнились его глаза, виденные отцом де Сойей, когда он, Ки, сержант Григориус и Улан Реттик год за годом гонялись за нами с Энеей по всей галактике. «Бывший капрал», — усмехнулся он, — «а теперь просто Бассин Ки, гражданин Нового Рима, прихожанин церкви Святой Анны. Добываю себе пропитание», — он тряхнул головой. «Рауль Эндимион, боже мой! Кое-кто уже думал, что вы никогда не выберетесь из этого Шрёдингерова кошатника!» «Так вам известно о Шрёдингеровой камере?» «Конечно! Это было в момент сопричастности. Энея знала, куда вас отправили, так что и мы все знали, и мы ощущали там ваше присутствие через бездну». У меня закружилась голова. Свет, воздух, горизонт вдали. Горизонт вдруг закачался, словно я видел его с палубы крохотного кораблика, затерявшегося в бурном море. И я зажмурился. Когда я снова открыл глаза, Ки поддерживал меня под локоть, усаживая на белую плиту, похоже, выброшенную взрывом из храма по ту сторону стеклянной реки. «Боже мой, Рауль, вы что, только что телепортировались оттуда? Вы еще нигде не были?» «Да... нет». Я вдохнул, выдохнул и спросил. «А что это за момент сопричастности?» Невысокий человек, изучающий меня, рассматривал. «Момент сопричастности Энеи», — тихо сказал он. «Так мы его называем, хотя на самом деле это продолжалось гораздо дольше. Все моменты ее мученичества и смерти». «Так вы тоже это ощутили?» Сердце мое мучительно сжалось, и я так и не понял, от радости ли или безграничной скорби. «Все ощутили. Все до единого. То есть все, кроме ее палачей». «Все, кто был на Пасаме?» — уточнил я. «На Пасаме, на Лузусе и Возрождении Вектор, на Марсе и Кумрияде, на Возрождении Малом и Такаце, на Фудзи и Ксионе, Денебе Три и Горечи Сибиату, на Мире Барнарда, Роще Богов и Безбрежном Море, на Цингао Чишуан Панне, Потаупхе и Грумбридже Дисани Де». Помолчав, Ки улыбнулся на певности собственной летании. «Почти на каждой планете, Рауль, и в межзвездном пространстве. Нам известно, что звездное древо ощутило момент сопричастности, все биосферы всех звездных деревьев». «Так есть и другие звездные деревья», — удивился я. Ки утвердительно кивнул. «И сколько же планет ощутили сопричастность?» Еще не успев договорить, я догадался, каков будет ответ. «Да», — сказал бывший капрал Ки, — «все планеты, где побывала Энея, на многих вы были вместе. Все планеты, где она оставила учеников, принявших причастие и отвергших крестоформ. Ее момент сопричастности, час ее смерти, транслировался и ретранслировался на каждой из этих планет». Я потер вдруг онемевшее лицо. «Значит, только те, кто получил причастие или принял учение Энеи, ощутили этот момент?» «Нет», — покачал головой Ки. «Они были ретрансляторами, релейными станциями. Они воспринимали момент сопричастности из связующей бездны и передавали его всем остальным». «Всем?» — ошеломленно переспросил я. «Даже десяткам и сотням миллиардов имперских подданных, которые носят крестоформ?» «Носили крестоформ», — поправил Бассин Ки. «Многие верующие после этого отказались носить паразита центра в своем теле». И тут на меня снизошло понимание. Последние моменты жизни Энеи, открытые каждому, выходили далеко за рамки простых слов, боли, пыток и ужаса. Я воспринимал ее мысли, постигал ее понимание истинных мотивов действий центра, истинного паразитизма крестоформа, циничного использования человеческой смерти ради подстегивания нейросетей и скинов, жажды власти кардинала Лурдзамийского, замешательства Мустафы и абсолютной бесчеловечности Альбедо. Если каждый познал момент сопричастности вместе со мной, когда я вопил и рвался из противоперегрузочного бака, уносившего меня прочь на тюремном роботе-факельщике, значит, все человечество пережило ужасающий момент просветления. И каждый живущий услышал ее последнее «Я люблю тебя, Рауль», когда пламя взмыло под потолок. Солнце садилось. Золотые лучи сияли среди руин. Тень оплавленной громады замка Святого Ангела протянулась к нам, словно от стеклянного холма. Энея просила меня развеять ее пепел на старой земле, а я не могу сделать для нее даже этого. Я подвел ее даже после смерти. «А как же Пасом?» — я посмотрел на Басины Ки. На Пасме у нее не было учеников, когда... Ох, она же отослала отца де Сою из собора Святого Петра. Она просила его уйти вместе с монахами и затеряться в этом таком знакомом ему городе. Когда же он попытался возразить, Энея сказала: «Ни о чем другом я не прошу, отец, и прошу с любовью и уважением». И отец де Сою исчез за пеленой дождя. И стал ретранслятором, передав последние мучения и прозрения моей единственной, нескольким миллиардам жителей Пасама. Ох, я не мог заставить себя отвести от него взгляд. «Но в последний раз, когда я вас видел, через бездну, вас держали в криогенной фуге, в этом...» Я с омерзением махнул рукой в сторону оплавленной груды замка Святого Ангела. «Я и был в криогенной фуге, Рауль», — подтвердил Ки. «Меня держали там, как мороженую тушу в холодильнике, в подвальной камере недалеко от того места, где они замучили Энею. Но я ощутил момент сопричастности. Каждый живущий ощутил его, даже если спал, или был в стельку пьян, или безумен». Я молча смотрел на него, и сердце мое обливалось кровью. Наконец я нашел силы задать вопрос. «И как же вам удалось выбраться оттуда?» Мы оба повернулись к руинам священной канцелярии. «Вскоре после момента сопричастности вспыхнула революция», — вздохнул Ки. «Многие, почти все жители Пасама, больше не желали иметь ничего общего с крестоформом и предательской церковью, внедрявшей его. Все же нашлись достаточно циничные личности, которые вступили в сделку с дьяволом в обмен на физическое возрождение, но миллионы, сотни миллионов жаждали причастия и освобождения от крестоформа в первую же неделю. Верноподданные Священной Империи пытались помешать им. Начались бои, революции, гражданская война. Снова? Как после падения порталов 3 столетия назад? Нет, не настолько скверно. Не забывайте, тому, кто слышит хор мертвых и голоса живых, больно причинять боль другим. Верноподданных империи ничто не сдерживало, но они оказались в меньшинстве. «И вы называете это сдержанностью?» — указал я на развалины. «Вы говорите, что это все не настолько скверно?» «Революция против Ватикана, Священной Империи и Инквизиции тут ни при чем», — мрачно проговорил Ки. «Она прошла относительно бескровно. Лоялисты бежали на Архангелах. Их новый Ватикан теперь на планете Матхия. Так, дерьмовая планетка. Сейчас ее охраняет половина имперского флота и несколько миллионов лоялистов». «А это чья работа?» Я кинул взглядом окружающую разруху. «Техноцентра. Немес со своими клон-братьями и сестрами уничтожила город и захватила 4 Архангела. Они спалили нас из космоса, когда лоялисты удрали. Центр прям кипятком писал. Может, и сейчас писает. Да нам-то что?» Я осторожно поставил скрайбер на белую плиту и огляделся. Все больше людей выходили из развалин, они держались на почтительном расстоянии, но разглядывали нас с нескрываемым интересом. Все в рабочей одежде, а вовсе не в шкурах или лохмотьях. Конечно, сразу ясно, что для них сейчас трудные времена, но они никакие не дикари. Белобрысый парнишка застенчиво помахал мне рукой. Я помахал ему в ответ. «Да, я ведь так и не ответил на ваш вопрос», — встрепенулся Ки. «Меня выпустили охранники, они всех узников выпустили, пока тут была всеобщая неразбериха после момента сопричастности. В ту неделю двери казематов распахнулись перед многими узниками этого рукава галактики. После причастия, ну, трудно держать кого-то в заточении или пытать, если через связующую бездну сам получаешь половину чужой боли. А у бродяг с момента сопричастности дел не в проворот. Они заняты оживлением миллиардов иудеев, мусульман и прочих, похищенных центром. Да еще доставка их с планет лабиринтов на родные миры». Я попытался все это осмыслить и, немного помолчав, спросил. «А отец де Соя выжил?» «Полагаю, можно сказать, что он выжил», — Ки радостно заулыбался. «Он наш священник в приходе святой Анны. Пойдемте, я отведу вас к нему. Он уже знает, что вы здесь. Тут всего 5 минут ходу». Де Соя обнял меня так крепко, что ребра ныли еще долго. Священник был одет в простую черную сутану с римским воротничком. Святая Анна оказалась вовсе не той огромной приходской церковью, что мы видели в Ватикане, а всего лишь маленькой часовней, выстроенной на расчищенном участке восточного берега. Похоже, приход состоял примерно из сотни семей, добывающих себе пропитание охотой и земледелием. Во время совместной трапезы в церковном дворике меня познакомили почти со всеми. Эти люди держались так, будто давно со мной знакомы, и искренне радовались, что я снова вернулся в мир живых. Когда стемнело, мы с Ки и Соей удалились в жилище священника, по-спартански обставленную комнату при церкви. Достав бутылку вина, отец де Соя до краев наполнил 3 бокала. «Одно из преимуществ падения нашей цивилизации», — улыбнулся он, «состоит в том, что стоит где-нибудь копнуть поглубже, и наткнешься на винный подвал, забитый марочными винами. Это не воровство, это археология». Ки поднял бокал, словно хотел произнести тост, но замялся. Потом неуверенно предложил. «За Энею?» «За Энею». И мы с отцом де Соей осушили бокалы. Священник наполнил их вновь. «Долго меня не было?» — спросил я. Я раскраснялся от вина, как всегда. Энея любила над этим подшучивать. 13 стандартных месяцев с момента сопричастности», — сказал де Соя. Я только головой тряхнул. Наверное, я писал свою повесть и ждал смерти 30 часов кряду, потом на несколько часов погружался в сон, чтобы снова бодрствовать 30 или 40 часов. Это обычное явление, когда человек лишен возможности отмерять время, наблюдая смену дня и ночи. «А вы общались с другими планетами?» — продолжал я расспросы. Потом бросил взгляд на Ки, и ответ стал очевиден. «Наверняка. Бассин рассказывал мне о реакции на момент сопричастности на других планетах и о возвращении похищенных народов». «Сюда залетало несколько кораблей», — сказал де Соя. «Но без архангелов путешествия занимают много времени. Тамплиеры и бродяги доставляют беженцев домой на своих кораблях-деревьях, но нам ненавистно применение двигателей Хокинга. Мы ведь понимаем, насколько губительно это для субстанции бездны. А научиться слышать музыку сферы, сделать первый шаг, несмотря на все наши старания, удалось столь немногим, что их можно по пальцам пересчитать». «Но это вовсе не трудно», — воскликнул я и тут же сам рассмеялся над собой. «Это чертовски трудно. Ой, простите, святой отец». Де Соя успокаивающе кивнул. «Это действительно чертовски трудно. Я сотни раз уже был близок к цели, но в последний момент всегда отвлекался. Я посмотрел на священника. «Вы остались католиком?» — сказал я. Отец де Соя отхлебнул из старинного бокала. «Я не просто остался католиком, Рауль. Я заново открыл для себя, что значит быть католиком, быть христианином, верующим». «Даже после момента сопричастности Энеи?» Капрал Ки молча смотрел на нас с другого конца стола. Тени от масляных светильников плясали на глинобитных стенах. «Я ведь уже знал о предательстве и сговоре церкви с техноцентром», — очень тихо проговорил он. «Откровение Энеи просто еще ярче показало мне, что значит быть человеком и сыном Божьим». Я все еще раздумывал над этими словами, когда отец де Соя после минутной паузы добавил. «Говорят, что я должен стать епископом, но я не хочу. Потому-то я и остался в этом районе Пасыма, хотя наиболее жизнеспособные общины вдали от старых городов. Одного взгляда на то, что осталось от наших традиций, вот, руины за рекой, достаточно, чтобы понять, нет смысла слишком надеяться на иерархию». «Значит, никакого папы?» — спросил я. «Никакого святого отца?» Пожав плечами, де Соя снова подлил нам вина. 13 месяцев я прожил на синтетической пище, и теперь вино быстро ударило мне в голову. Монсеньор Лука Содди бежал от революции и от нападения центра. «Он учредил нам матхи папство в изгнании», — резко произнес священник. «Вряд ли кто-либо из бывших подданных Священной Империи, кроме его защитников и приспешников, признает в нем настоящего папу». Де Соя отпил из бокала. «Это уже не первый случай, когда у матери церкви антипапа». «А что с папой Урбаном XVI?» — спросил я. «Скончался от сердечного приступа?» «Да», — кивнул Ки. «И был воскрешен?» «Не совсем». Я молча смотрел на отставного капрала, ожидая продолжения, но тот упорно хранил молчание. «Я отправил весточку за реку», — улыбнулся отец де Соя. «Очень скоро вы сами все поймете». И верно. Не прошло и минуты, как занавеси на входе раздвинулись, и в комнату вошел высокий мужчина в черной сутане. Но не Леонар Хойт. Этого человека я еще ни разу не видел, но чувствовал, что хорошо его знаю. Удлиненное лицо, большие печальные глаза, широкий лоб и редеющие серебряные волосы. Я встал, чтобы пожать ему руку, поклониться, поцеловать перстень, ну, словом, как-нибудь выразить свое почтение. «Рауль, мой мальчик», — произнес отец Поль Дюре. «Как я рад встрече с тобой! Нас так взволновала весть о твоем возвращении!» Старый священник энергично пожал мне руку, крепко меня обнял и решительно направился к буфету. Нашел кружку, накачал в раковину воды, вымыл кружку и наполнил ее вином, после чего уселся на свободный стул напротив Ки. «Мы тут рассказываем Раулю, что произошло за год и месяц его отсутствия», — пояснил отец де Соя. «Мне казалось, прошел уже целый век», — сказал я, отсутствующий, глядя вдаль. «А для меня как раз век и прошел», — улыбнулся пожилой иезуит. У него был какой-то непривычный, но приятный акцент. Может, он родом с франкоязычной планеты? «А точнее, почти 3». «Я видел, что они делали с вами после каждого воскрешения». Вино полностью лишило меня чувства такта. «Лурдзамийский и Альбедо убивали вас, чтобы возродить Хойта из ваших крестоформов». Отец Дюре даже не пригубил вина. Он устремил в бокал пристальный взор, словно в ожидании присуществления. «Раз за разом, задумчиво, без ненависти и злобы», — проговорил он. «Странная жизнь. Рождаешься лишь для того, чтобы быть убитым». «Энея согласилась бы», — Сказал я, зная, что эти-то священники — друзья и вообще добрые люди, но не испытывая теплых чувств к церкви в целом. «Да», — Поль Дюре в безмолвном тосте поднял бокал и осушил его до дна. Бассин Ки заполнил вакуум тишины. «Большинство верных, оставшихся на пасами, хотели бы видеть своим папой отца Дюре». Я посмотрел на пожилого иезуита. Я всякого навидался и теперь не испытывал трепета в присутствии живой легенды из песней. При личной встрече с легендарной личностью всегда тыщется черточка, делающая ее менее легендарной и более человечной. В данном случае этой черточкой стали пучки седых волос на больших ушах священника. «Ты Яра Второго?» — спросил я, вспомнив, что по отзывам 279 лет назад папа Тейяр Первый был добрым пастырем, правда, недолго, пока его не убили в первый раз. Подождав, пока отец де Соя наполнит его бокал, Дюре покачал головой. В глазах у него застыла та же печаль, что и в глазах де Сои. «Папская тиара не для меня. Лучше я проведу оставшиеся мне годы, пытаясь усвоить учение Ней, слушая голоса мертвых и живых, заново постигая уроки смирения, преподанные Господом нашим. Долгие годы я был археологом и интеллектуалом. Настало время заново открыть в себе простого приходского священника». «Аминь», — заключил слегка захмелевший де Соя, выуживая из буфета новую бутылку. «Значит, вы больше не носите крестоформ?» — спросил я, обращаясь ко всем, но глядя только на Дюре. Все трое отшатнулись, как от пощечины. «Только люди недалекие и законченные циники до сих пор носят паразита, Рауль», — ответил Дюре. «На пасами таких очень мало. Да и на любой другой планете после момента сопричастности Энеи. Впрочем, у меня просто не оставалось выбора. Я был воскрешен в Ватиканской часовне в самый разгар боев. Ждал, что вот-вот меня, как обычно, навестит кардинал Лурдзамийский или Альбедо, чтобы убить, как обычно. А вместо них этот человек...» Он указал длинным аристократическим пальцем на Ки. Капрал поклонился и подлил себе вина. «Врывается этот вот человек вместе со своими повстанцами, все в боевых доспехах, с древними ружьями в руках. Он принес мне чашу с вином. Я знал, что это за вино. Я тоже испытал момент сопричастности». Я ошарашенно смотрел на старого священника. Даже пребывая по ту сторону жизни, в матрице пузырьковой памяти дополнительного крестоформа, даже во время воскрешения... Отец Дюре кивнул, словно прочтя мои мысли. «Даже там?» Потом, глядя на меня в упор, спросил. «Чем ты теперь займешься, Рауль Эндимион?» «Я прибыл на пасом, чтобы отыскать пепел Энеи. Она просила. О, однажды попросила». «Мы знаем, сын мой», — кивнул отец де Соя. «В общем, — продолжал я, — после того, что случилось с замком Святого Ангела, это невозможно. Значит, придется заняться другими делами». «То есть?» — с бесконечной добротой спросил отец Дюре. И вдруг в этой полутемной комнате с грубо сработанным столом, на котором мерцало в бокалах древнее вино, я разглядел могучую личность старого иезуита из мифических песней Мартина Селена. И у меня не осталось ни малейших сомнений. Да, это тот самый глубоко верующий человек, который распинал себя снова и снова на прошитом молнией дереве Тесла, не желая принимать крестоформ. Истинный защитник веры. С этим человеком Энея была бы рада поговорить и поспорить обо всем. Я ощутил боль утраты с такой силой, что невольно опустил глаза, избегая встречаться взглядом с Дюре, да и со всеми остальными тоже. «Как-то раз Энея сказала мне, что у нее был ребенок», — выдавил я, И тут же замолчал, не зная, было ли что-нибудь об этом в мыслях и воспоминаниях, переданных Энеей в момент сопричастности. Если да, они и так все знают. Я поднял глаза, но оба священника и капрал вежливо ждали продолжения. Нет, не знают. Я собираюсь отыскать ее ребенка, отыскать и помочь воспитать его, если мне позволят. Священники удивленно переглянулись. Ки посмотрел на меня. «Мы не знали», — сказал Федерико де Соя. «Я изумлен. Все, что мне известно о природе человеческой, говорит за то, что вы были единственным мужчиной в ее жизни, единственным, кого она любила. Я еще ни разу не видел такой счастливой пары». «Был кто-то еще». Я рывком поднял бокал, собираясь осушить его весь, но бокал оказался пуст, и я аккуратно поставил его на стол. «Был кто-то еще», — повторил я уже спокойнее. «Но это не важно. Дитя, ребенок, вот кто важен. Я хочу найти его, если сумею». «А вы хоть представляете, где он может быть?» — спросил Ки. «Нет», — вздохнул я. «Но я буду телепортироваться на все планеты бывшей империи и окраины, на все планеты галактики, если понадобится. За пределы галактики». Я прикусил язык. Я был пьян, а на такие темы не следует говорить под хмельком. «В общем, вот куда я отправлюсь через пару минут». «Вы устали, Рауль», — покачал головой отец де Соя. «Переночуйте здесь. У Бассина найдется лишняя койка. Он живет в двух шагах отсюда. Давайте отложим разговор до утра». «Мне надо идти». Я хотел было встать, чтобы продемонстрировать свою способность к здравому мышлению и решительным действиям. Но комната закачалась и опрокинулась. Я ухватился за стол и замер. «Ну ничего, утро вечера мудренее». Отец Дюре положил руку мне на плечо. «Да», — согласился я, пытаясь стоять прямо. «Утро мудренее». Потом пожал всем руки. Два раза. У меня опять слезы навернулись на глаза, но на этот раз не от горя, хотя горе никуда не ушло, оно всегда со мной, как симфония сфер. А от искренней радости. Я так долго сидел в одиночке. «Пошли, друг», — сказал бывший капрал Бассин Ки, морской пехотинец имперского флота и швейцарский гвардеец. И вместе с бывшим папой Теяром отвел меня в тесную комнатку, где я рухнул на койку. Уже сквозь сон я почувствовал, как кто-то с меня стаскивает ботинки. Наверное, бывший папа. Я и забыл, что на пасами сутки длятся всего 19 стандартных часов. Ночи чересчур коротки. Утром я все еще ликовал от ощущения свободы, но голова раскалывалась, спина ныла, живот сводило, а во рту будто поселилась колония маленьких мохнатых существ. В деревне шла своим чередом обычная утренняя жизнь. Слишком громкая жизнь. Чересчур шумная кухарка разогревала чан с водой. Женщины и дети уже приступили к делам, а мужчины выбирались из халуп, заросшие щетиной, с красными глазами и страдальческим выражением, слишком хорошо мне знакомым. Впрочем, священники держались бодро. Из часовни выходили прихожане. Наверное, де Соя и Дюре, пока я спал, отслужили утреннюю мессу. Бассин Ки громогласно поприветствовал меня и провел к небольшому строению, оказавшемуся мужской умывалкой. Холодная вода закачивалась в резервуар наверху, и можно было облиться ледяной водой. Утром на пасами холодно, совсем как на Тянь-Шане. Ледяной душ быстро привел меня в чувство. Ки принес мне чистую новую одежду, плисовые рабочие брюки, тонкую синюю шерстяную рубашку, широкий пояс и грубые башмаки, куда более удобные, чем ботинки, которые я упрямо надевал день за днем 13 стандартных месяцев в кошачьем ящике Шрёдингера. Выбритый, чистый, в новой одежде, с дымящейся кружкой кофе в руках, мне вручила ее юная невеста Ки. С перекинутым через плечо ремешком скрайбера я наконец-то почувствовал себя человеком. И тут же привычно подумал: «Энея понравится это свежее утро». И солнце для меня снова померкло. Дюрей и Десоя присели рядом со мной на большой камень, лицом к несуществующей реке. Развалины Ватикана напоминали античные руины. Вдалеке мелькали солнечные зайчики в ветровых стеклах автомобилей, а время от времени высоко над развалинами пролетал ТМП. И я, наконец, понял, что это вовсе не второе падение. Даже пасом не откатился обратно к варварству. Утром Ки объяснил, что кофе доставлен из мало пострадавших сельскохозяйственных городков на Западе. Ватикан и административные центры пострадали сильнее всего, но сейчас жители начали понемногу отстраиваться. Подошел Ки, он принес еще теплые рогалики, и мы вчетвером поели в приятном молчании, стряхивая крошки с колен и прихлебывая кофе. Солнце потихоньку поднималось за нашими спинами, отбрасывая на землю прозрачные тени дыма костров и кухонных плит. «Я все пытаюсь понять, как обстоят дела», — наконец нарушил я молчание. «Вы напасами отрезаны от мира, но по-прежнему в курсе всего, что творится на других планетах». Отец Десоя кивнул. «Как вы можете касаться бездны, чтобы слушать язык живых, так и мы дотягиваемся до тех, кого знаем и ценим. К примеру, сегодня утром я прикоснулся к мыслям сержанта Григориуса. Он сейчас на Безбрежном море». Я тоже отчетливо слышал мысли Григориуса, когда слушал музыку сфер перед телепортацией, но все-таки вежливо поинтересовался. «И как у него дела?» «Жив-здоров. Браконьеры, контрабандисты и глубоководные мятежники быстро изолировали горстку имперских верноподанных, хотя бои между различными группировками Священной Империи нанесли ряд значительных повреждений гражданским платформам. Григориус стал кем-то вроде мэра в среднем поясе. Должен уточнить, совершенно вопреки его собственному желанию. Сержант никогда не рвался в командиры, иначе давным-давно стал бы офицером». «Раз уж речь зашла о командирах, то кто управляет всем этим?» Я широким жестом обвел руины, далекое шоссе и ТМП, приближающийся с запада. «Фактически, вся система Пасама находится под временным правлением прежнего главы гильдии торговцев Кензо Исадзаки. Его штаб расположен в развалинах старого Тора гильдии, но он часто навещает планету». «Исадзаки?» — удивился я. «В последний раз, когда я видел его через связующую бездну, он готовился к атаке на биосферу Звездного Древа». «Так оно и было. Атака еще не закончилась, когда наступил момент сопричастности. Последовало всеобщее замешательство. Часть флота присягнула кардиналу Лурдзамийскому, другая, под предводительством Кензо Исадзаки, получившего титул командора Ордена Госпитальеров, делала все возможное, чтобы прекратить кровопролитие. Лоялисты удержали в своих руках большинство архангелов, ведь без воскрешения те совершенно бесполезны. Исадзаки привел в систему Пасама свыше сотни старых звездолетов с двигателем Хоукинга и нанес поражение последним сторонникам Центра». «Так он диктатор?» — спросил я, не очень-то интересуясь ответом. «Это не моя забота». «Вовсе нет», — вступил в беседу Ки. «Исадзаки здесь управляет временно. Ему помогают выборные советы всех кантонов Пасама. По части снабжения ему нет равных. Как раз то, что нам сейчас нужно. А местные органы тоже справляются вполне сносно. Раньше в этой системе о настоящей демократии слыхом не слыхивали. Ну, новая система пока хромает, но работает. По-моему, Исадзаки помогает наладить что-то вроде капиталистической торговли с человеческим лицом ради тех дней, когда мы сможем беспрепятственно перемещаться по пространству бывшей Священной Империи». «Телепортироваться?» — уточнил я. Все трое кивнули. Я снова тряхнул головой. Трудно даже вообразить. Миллиарды, сотни миллиардов людей переносятся с планеты на планету без звездолетов и нуль порталов. Сотни миллиардов людей смогут общаться между собой, прикасаясь к бездне сердцем и разумом. Все будет обстоять так же, как в дни рассвета великой сети гегемонии, только без фальшивых нуль порталов и мультилиний техноцентра. «Нет», — тут же уточнил я, — «это будет ничуть не похоже на гегемонию. Возникнет нечто совершенно иное, нечто беспрецедентное в человеческой истории. Энея необратимо изменила мир». «Ты отправляешься в путь сегодня, Рауль?» — спросил отец Дюре с мягким французским акцентом. «Как только допью этот чудесный кофе». Солнце уже припекало. «И куда же вы направитесь?» — поинтересовался отец де Соя. И тут я сообразил, что и сам не знаю. Где искать ребенка Эней? А если наблюдатель забрал его в какую-нибудь далекую систему, куда я и телепортироваться не смогу? А если они вернулись на Старую Землю? Сумею ли я преодолеть 162 тысячи световых лет? Энея сумела. Но ей помогли львы, медведи и тигры. Смогу ли я когда-нибудь различить в сложном хоре бездны их голоса? Вопрос чересчур общий, расплывчатый и к делу не относится. «Сам не знаю», — рассеянно сказал я. «Собирался на Старую Землю, потому что Энея хотела, чтобы я... ну, ее пепел. Но...» Снова смутившись слишком явной демонстрацией чувств, я указал на оплавленный холм на месте замка Святого Ангела. «Может, вернусь на Гиперион, повидаться с Мартином Селеном», и мысленно добавил, «пока он еще жив». Мы встали, выплеснули из кружек остатки холодного кофе и отряхнули крошки. И вдруг мне в голову пришла очевидная мысль. «А может, кто-то из вас хочет отправиться со мной на Гиперион? Или еще куда-нибудь, если уж на то пошло? Мне кажется, я сумею вспомнить, как телепортироваться, а Энея брала людей с собой, просто держа их за руки. Да что там? Она целый Игдрасиль телепортировала простым усилием воли». «Если вы собираетесь на Гиперион, — заинтересовался отец де Соя, — я, пожалуй, составлю вам компанию. Но сначала я хотел бы вам кое-что показать. Извините нас, отец Дюре и Бассин». Я последовал за священником в часовню. В тесной сакристии, едва вмещавшей высокий деревянный гардероб для облачения и небольшую дарохранительницу, де Соя отдернул занавеску, прикрывавшую маленький альков, вынул оттуда короткий металлический цилиндр, чуть поменьше термоса для кофе, и протянул его мне. Я уже протянул руку и вдруг оцепенел, не в силах прикоснуться к цилиндру. «Да», — сказал священник, — «пепел Эней. Все, что удалось собрать. Боюсь, немного». «Как? Когда?» — пролепетал я. «Перед последней атакой центра. Те, кто освобождал узников, подумали, что целесообразно забрать кремированные останки нашей юной подруги. Были ведь и такие, кто хотел отыскать их и сохранить как святые мощи, дав начало новому культу. Мне почему-то показалось, что Энея была бы против. Я прав, Рауль?» «Да». Рука дрогнула. Я все еще не мог прикоснуться к цилиндру и едва мог говорить. «Да, целиком и полностью», — воскликнул я. «Ей бы это страшно не понравилось. Не знаю, сколько раз обсуждали мы с ней трагедию Будды, которого последователи объявили богом, а его останки — мощами. Будда ведь тоже просил, чтобы его тело сожгли, а пепел развеяли, чтобы...» Я не смог продолжить. «Да». Де Соя извлек из гардероба небольшую черную сумку, аккуратно положил в нее цилиндр и закинул ремень сумки на плечо. «Если хотите, я понесу это, пока мы будем путешествовать вместе». «Спасибо», — только и смог вымолвить я. Я никак не мог увязать сияющие глаза Энеи, ее смех, ее прикосновение, голос, волосы и невероятное жизнелюбие с этим маленьким цилиндром. И поспешно опустил руку, пока священник не заметил, как она трясется. «Вы готовы?» — наконец спросил я. Десоя кивнул. «Только позвольте мне сообщить друзьям в деревне, что я отлучусь на несколько дней. Сможете ли вы забросить меня обратно, по пути, туда, куда направляетесь?» Я удивленно заморгал. «Конечно, такое возможно. Я думал о своей отправке отсюда как о деле бесповоротном, как о межзвездном путешествии. Но Пасом, да и все другие планеты в обитаемой Вселенной, всего лишь в шаге друг от друга, пока я жив. Если я вспомню музыку сферы, сумею телепортироваться снова. Если я смогу взять с собой спутника. Если это не одноразовый дар, который я утратил, сам того не подозревая. Теперь меня била дрожь. Заверив себя, что это от неумеренного потребления кофе, я дрожащим голосом сказал. «Ага, нет проблем. Я тут пока пообщаюсь с отцом Дюре и Бассином». Старый иезуит и молодой солдат стояли на краю небольшого кукурузного поля, рассуждая, не пора ли убирать урожай. Поль Дюре сказал, что склоняется в пользу немедленного сбора из-за любви к печеным початкам. Завидев меня, они заулыбались. «Отец де Соя отправляется с тобой?» — поинтересовался Дюре. Я кивнул. «Пожалуйста, передайте наилучшие пожелания Мартину Селену», — попросил иезуит. «В прошлом мы с ним пережили немало интересных приключений. Я слышал о его так называемых песнях, но, признаюсь, читать их свыше моих сил». Дюре широко улыбнулся. «Я так понимаю, законы гегемонии о клевете потеряли силу». «По-моему, он так долго сражался за жизнь, только чтобы закончить песни», — негромко сказал я. «Теперь он их никогда не закончит». «Тому, кто хочет творить, никакой жизни не хватит, Рауль», — вздохнул отец Дюре. «Или тому, кто хочет просто понять себя и свою жизнь. Наверное, это проклятие человечества, но и благословение тоже». «Как это?» — спросил я, но ответить Дюре не успел. К нам подошел отец де Соя. Его провожали прихожане. Все громко переговаривались, прощались и приглашали меня заглядывать в гости. Поглядев на черную сумку, я увидел, что священник положил туда, кроме контейнера с пеплом Энеи, и другие вещи. «Тут чистая сутана», — пояснил де Соя. «Смена белья, носки, немного персиков. Библия, бревиарий — все, что необходимо, чтобы отслужить мессу. Я ведь пока не знаю, когда вернусь. Я совсем не помню, как это делается. Не нужно ли нам чуть больше простора?» «По-моему, нет. Наверное, мы с вами должны держаться друг за друга, по крайней мере, на первый раз». Повернувшись, я пожал руки Ки и Дюре. «Спасибо вам». Ки с улыбкой отступил, словно я собираюсь взлететь на ракете, и он боится обжечься. Отец Дюре на прощание еще раз сжал мое плечо. «Думаю, что мы еще свидимся, Рауль Эндимион, хотя вряд ли это произойдет в ближайшие 2 года». Я не понял его. Я только что обещал вернуть отца де Сою в ближайшие 2 дня, но все равно понимающе кивнул, еще раз пожал ему руку и подошел к де Сое. «Должны ли мы взяться за руки?» — спросил де Сое. Я положил ладонь ему на плечо, повторив жест отца Дюре, и проверил, не упадет ли Скрайбер. «Ну, по-моему, сойдет и так». «Гомофобия?» — осведомился де Соя с озорной мальчишеской улыбкой. «Нежелание выглядеть глупо слишком уж часто». Я закрыл глаза, окончательно уверившись, что на этот раз никакой музыки сфер не услышу, что напрочь позабыл, как делается шаг через бездну. «Ну что ж», — подумал я. «По крайней мере, если мне придется застрять здесь навеки, тут хороший кофе и замечательные собеседники». Белый свет окружил и поглотил нас.